Я в твоей хуже. Идем на балкон. Мне бог, что увидят люди. О них мы потом, о них мы потом. Ну что мы решаем теперь? И твой ответ положительный. Уютный, холодный отель. Зачем мы торопим события? Ну кажется, нам это круто. И мы выжигаем минуты. Тату фиолетовым цветом. Тату с фиолетовым сердцем. Такие немодные. Греешь губы холодные. Но кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух, речь о тех, как мы хотим. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух, речь о тех, как мы хотим. Дым сигаретами. Замаскируем. Нам лучше раздетыми. Себе рекомендуем. Дуем. А пока в твоей коже. Не модной, но теплой. И пусть все так и будет. И снаружи бьет по стеклам. По стеклам. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух, речь о тех, как мы хотим. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей